Часы в холле глухо пробили полночь. Еще каких-нибудь 3 часа и начнет светать. Она думала о Клэр, спавшей за стеной сладким сном. Она думала о Тони Круме, опьяненным счастьем. Опьяненным счастьем в его отремонтированном домике. И в памяти встала строчка из оперы «Нищих». Ее поцелуи даруют блаженство и тихий покой. А она? Она не могла заснуть. И как некогда в детстве испытывала смутное беспокойство. Ей хотелось разгадывать тайны глубокой ночи. Сидеть на лестницах, заглядывать в комнаты, свернуться клубочком в каком-нибудь кресле. Надев халат и туфли, она выскользнула из комнаты, села на верхних ступеньках лестницы, обхватив колени и прислушалась. В старом темном доме не раздавалось ни звука. Только где-то тихонько скреблась мышь. Динни поднялась и, держась за перила, беззвучно прокралась вниз. В холле уже пахло затхлостью. Там было слишком много старого дерева и мебели, а двери оставались закрытыми всю ночь. Динни пересекла холл и вошла в гостиную. Здесь воздух тоже был тяжелый. Пахло цветами, ароматической смесью и застоявшимся табачным дымом. Динни подошла к одной из застекленных дверей, отдернула гардины и распахнула дверь. Она остановилась на пороге, жадно вдыхая свежий воздух. Очень темно, очень тихо, очень тепло. Она видела слабый звездный отблеск на листьях магнолий. Оставив дверь открытой, она добралась до своего старого любимого кресла и свернулась в нем, поджав ноги. Здесь, обхватив плечи руками, Динни постаралась почувствовать себя снова маленькой девочкой. Ночной воздух лился в комнату, тикали часы, и зной в ее крови, казалось, остывал в такт их ритму. Она закрыла глаза. Как всегда в этом старом кресле, она почувствовала себя очень уютно, словно была со всех сторон укрыта и защищена. Но уснуть все-таки не могла. За ее спиной всходила луна, и от нее в комнату закралось странное ощущение чьего-то присутствия, какой-то зыбкий неверный свет, который придавал каждому знакомому предмету лишь призрачное подобие этого предмета. Словно комната просыпалась, чтобы побыть с ней. И в Динни вновь возникло давнее ощущение того, что этот старый дом живет своей, особой жизнью. Что он чувствует и видит, что у него свои периоды сна и бодрствования. Вдруг она услышала на террасе шаги и испуганно встрепенулась. Чей-то голос спросил: «Кто это? Есть здесь кто-нибудь?» На пороге застекленной двери стоял человек. Динни узнала Дорнфорда по голосу и ответила: «Только я». «Только вы». Он вошел и остановился возле кресла, глядя на нее. Он все еще был в вечернем костюме и стоял спиной к окну, так что его лица почти не было видно. «Что-нибудь случилось, Динни?» «Просто не спалось. А вы?» «Я заканчивал в библиотеке одну работу, а потом вышел на террасу подышать свежим воздухом и увидел, что дверь открыта». «Кто же из нас первый скажет? Вот удивительная встреча!» Но никто ничего не сказал. Динни выпрямилась и спустила ноги с кресла. Вдруг Дорнфорд обхватил голову руками и повернулся к ней спиной. «Простите, что я в таком виде», — пробормотала она. «Я ведь не думала». Он опять обернулся к ней и упал перед ней на колени. «Динни, жизнь для меня кончена, если...» Она положила руки ему на голову и негромко ответила: «Нет, только начинается».